говоря уж о том, что двусторонние. Вот так. Если убитый был обманщиком, он мог быть убит по одной из двух или трех причин. Вы можете их себе представить? Но если убитый был настоящим наследником, он мог быть убит по любой из множества совершенно разных причин. Их вы тоже можете себе представить. Это тут больше вариантов, разных версий, разных мотивов. Так кто же из них обманщик? Мы должны это узнать для того, чтобы хоть отдаленно представлять, где искать убийцу. Вот так-то. Лицо инспектора Эллиота помрачнело. Вы хотите сказать, что мистер Марри есть зацепка? Именно. Я имею в виду своего старого, загадочного, знакомого Кеннета Марри. Вы думаете, он знает, кто есть кто? Не сомневаюсь, — проворчал доктор Фелл. Я тоже, — сухо произнес инспектор Эллиот. Ну что ж, посмотрим. Он достал записную книжку и открыл ее. Кажется, все согласились. Просто поразительно, как здесь совсем соглашаются. Что мистера Марри оставили одного в кабинете примерно в 9:50. Правильно, мистер Пейдж? Правильно. Убийство, будем называть так, было совершено примерно в 9:30. Точное время назвали двое. Марри и адвокат, Гарольд Уэлкин. А за 10 минут может произойти очень многое. Но сравнение отпечатков пальцев, хоть тут и нужно было быть очень скрупулезным, работа не на всю ночь, как вам дал понять Марри. Вы же не можете поклясться, что он не вышел выпить чаю. Думаете, что он что-то крутит здесь, сэр? — Нет, — ответил доктор Фелл, нахмурившись и бросив взгляд на кружку Эля. — Думаю, он пробует раскрыть сенсационное преступление. И через минуту я скажу вам, в чем дело. Вы говорите, что каждого из присутствующих опросили, чем они занимались в эти 10 минут. У меня здесь записано буквально по несколько строчек от каждого. Внезапно рассердился Эллиот. Без комментариев. Я намерен опросить их снова. А потом уж внести свои комментарии. Если хотите знать мое мнение, они производят на меня жутковатые впечатления. В отчете полицейского все выглядит очень просто. Но мне приходится состыковывать мелкие факты, не имея связующих звеньев, и довольствоваться этим. Но ведь совершенно ясно, что это подлое убийство, и связующих звеньев не может не быть. Вот, слушайте, он открыл записную книжку. Показания леди Фарнли. Когда мы вышли из библиотеки, я была расстроена и поэтому поднялась к себе в спальню. У нас с мужем смежные комнаты в новом крыле. Над столовой. Я вымыла лицо и руки и велела горничной приготовить другое платье, потому что мое выглядело мятым. Я положила его на постель. В комнате горел только слабый свет ночника. Окна комнаты, выходящие на балкон в сторону сада, были открыты. Я услышала шум борьбы, затем крик и всплеск. Выбежав на балкон, я увидела моего мужа. Он лежал в пруду и, казалось, с кем-то боролся. Но рядом с ним никого не было. Это я видела отчетливо. Я сбежала в сад по главной лестнице. В саду я не увидела и не услышала ничего подозрительного. Далее. Показания Кеннета Марри. Между 9:20 и 9:30 я оставался в библиотеке. В комнату никто не входил, я никого не видел. Я сидел спиной к окну. Я услышал звуки. Описание то же самое. Мне в голову не пришло, что случилось что-то серьезное, пока я не услышал, как кто-то сбежал по лестнице в холл. Я узнал голос леди Фарнли, кричащей дворецкому, что что-то случилось с сэром Джоном. Я посмотрел на часы. Было ровно 9:30. Я присоединился к леди Фарнли в холле, и мы вышли в сад, где нашли человека с перерезанным горлом. Об отпечатках пальцев и их сравнении пока ничего сказать не могу. Прекрасно и полезно, не так ли? Далее. Показания Патрика Гора, истца. Я прогуливался. Сначала курил на лужайке перед домом, затем прошел в южную часть сада. Я не слышал никаких звуков, кроме всплеска, да и то очень слабого. По-моему, я его услышал, когда обходил вокруг дома. И я не подумал, что что-то случилось. Углубившись в сад, я услышал громкие голоса. Мне не хотелось ни с кем общаться, поэтому я пошел по боковой тропинке вдоль высокой тисовой изгороди, окружающей сад. Затем я услышал разговоры.